Глава 18. Зверь. Не понял, недоуменно возрился на снимающего комбинезон Берика. «Это что за пляски?» «Уходим мы, якорь», — сказал Ноль, разглядывая кристалл по совету Трофима, расколотый на несколько частей. «А-а-а», — протянул свободовец, так и не поняв, что бы это значило. «Куда?» «Я с доком пойду в лабораторию. Ему, видите, уже не втерпешь. Да и нам надо точку зачистить и проверить», — наклонив голову, рассматривая крупный скол кристалла, ответил Моль. «Ясно», — якорь нахмурился. «Тоннель — дело опасное, бойцов побольше надо, да пушки поскорострельнее. Дистанция маленькая. Бойцы не помогут, только народ положим. Вон док, я так понял, намерен без шума и пыли пройти и вернуться. Так я помогу. Видишь, он даже лаборантов с собой не берет», — заметил Моль. В действительности Трофим ранее отвел в сторону всех троих из своей группы и объяснил ситуацию. Берег сомневался вообще в целесообразности такой спешки и необходимости двигаться туда без зачистки долга. Но долгу сюда уже не пробиться без больших потерь. И не факт, что они сунутся в подземелье, а не взорвут его со всем содержимым. Сагитай и Яков, внимательно выслушав, что без кристалла они не выйдут наружу, трезво рассудили, что работа работой, а жизнь дороже. Яков отдал Трофиму один из своих пистолетов, взяв взамен его ПМ. «Смотри, док, это тебе не Макаров, это Desert Eagle. Тут отдача такая, что тебе стрелять только одиночными с паузой. Вот три обоймы, калибр 44-й. «Магнум на 7 патронов», — перекладывая обоймы в кармашке Трофиму, говорил Яков. «Спасибо», — сильно сомневаясь в полезности такого громоздкого оружия, поблагодарил Трофим. Но это было ранее. Сейчас же, в свете налобных фонарей и ночного костра в окружении сталкеров свободы, Моль, пощупывая, где и как Трофим расположил осколки кристалла, подшивал их к своему комбинезону изнутри, также раздевшись до нижнего белья. На двоих у Трофима и сталкера было почти три десятка осколков от трех артефактов. Замотавшись от ночного холода в плащи, они на время переквалифицировались в портных, пришивающих кристаллы в ложные кармашки, размещая их на лодыжках, в области колена, паха, солнечного сплетения, груди и головы. Комбинезон Моли оказался хоть и древним, но совершенно не устаревшим. Современный контрольный модуль, помеченные изнутри точки крепления датчиков, сенсорное проекционное стекло. Все это вызвало у Трофима удивление. «А ты как думал, док, что мы все индейцы?» Не без самодовольства заметил его интерес Моль. «Мы же тебе говорили, у нас кадры что надо имеются. Хочешь, к нам пойдешь? Аппаратуру тебе организуем, помощников». Он покосился на Берика и лаборантов. «Ну, в общем, если лаборанты с тобой вдруг не пойдут, то наши ребята завсегда примутся». «Не лаборанты они», — буркнул Трофим, перекусывая нить зубами. Ему почему-то надоело, что Якова и Сагитая, представленных к нему как наблюдателей и охрану, называют лаборантами. «А кто?» — недоуменно спросил сталкер. «Капезович, сидящий рядом и помогавший Трофиму то светом, то рукой, насторожился. «Это охрана моя, чтоб не сбежал». «Не понял. Ты что, под арестом, что ли?» — напрягся сталкер, переводя взгляд на Сагитая и Якова. «Да не совсем. Ребята, кто вы? Расскажите хоть людям, а то ни я, ни Берег, ни вон мужики не знают о вас ничего. Сейчас, может, на Янтаре люди гибнут, а утром вам некуда идти будет. Останетесь здесь, ни вертолет не прилетит, ни еще что. Объявят карантин, и все». Трофим давно заметил за собой, стоит ему побыть в открытой зоне несколько часов, как он менялся, становился тверже, прямее, даже где-то злее. Но не той злостью, от которой хочется сломать, а той злостью, когда хочется отбросить все ненужное, лишнее, мешающее, и двигаться дальше в сторону неизвестного, не оставляя за своей спиной непонятное. А тут, в зоне, на ее меняющем все ветре и облучении, он уже больше 12 часов. Яков и Сагитай явно не ожидали такого хода от Трофима. «Док, ты чего?» – начал Сагитай. «Я бы промолчал, ребята, но мне уже самому интересно, в свете последних событий, кто так интересуется там с большой земли. И еще мне обидно вот за это». В его руке показалась небольшая прозрачная силиконовая капсула с чипом микросхемы, питающего элемента внутри и усиками антенн. «Этот маячок в моем вспоротом комбинезоне был. Я когда артефакт из подкладки вынимал, нашел. У берега такого нет». «У нас нет на это права, док», — ответил Сагитай. «У вас не было права вот на это», — громко сказал Трофим, кинув в них маячок. Один из сталкеров быстро подобрал его. «Сейчас выясним», — и исчез в темноте, очевидно направившись в местный штаб. Как-то незаметно у лаборантов исчезли лежащие рядом автоматы, а позади встали два бойца свободы, нарочито громко щелкнув предохранителями оружия. Сагитай и Яков подняли руки, у них моментально вынули пистолеты и ножи. «Трофим, елки-палки, мы же тебе жизнь спасли», — сказал Яков. «Спасибо, и я вас спасаю, с собой не беру, так что мы квиты». Трофим опустил иглу и нитки, собираясь с мыслями. 200 могил у секретного бункера, который имеет номер 6, как и наша лаборатория, занимающаяся вирусами. 200 могил и лаборатория вирусных форм жизни. Берег, скажи, как специалист, что это значит?» Берег Капезович, сидящий рядом, прокашлялся. «Это испытание. Испытание боевого вируса. Последний контрольный этап над человеком. Две выборки по 100. Негромко сказал он, сам пугаясь вдруг осознанного. «Почему тела не сожгли?» — спросил Трофим, обводя взглядом собравшихся сталкеров, лица которых от удивления вытянулись. Моль, открыв рот, следил за происходящим, по-турецки сидя на земле, разложив на коленях частично вывернутый комбинезон. Якорь напряженно сощурил глаза, как от яркого света. Глаза превратились в амбразуры, рука лежала на пистолете. Другие сталкеры в гробовой тишине обратились вслух. «Не сожгли, очевидно, для того, чтобы проконтролировать состояние объектов после физической смерти. Стало быть, захоронение объектов не было последним этапом, ожидались эксгумация и вскрытие», — ответил Берег так, словно сознавался в чем-то содеянном им самим. «Этот наш вирус – военная разработка, Трофим Аристархович, а мы, наша лаборатория, должна возродить, доработать вирус или найти финальную его стадию. И сейчас кто-то хочет получить этот вирус и информацию о нем таким способом, неофициально, заглядывая из-за плеча с опережением графика отчетов и исследований. Я, кажется, знаю, почему». «Если есть карта, значит, есть и другие сведения. И сведения не новые для них, потому что информация о финальной стадии у них есть. Какие были указания на мой счет по окончанию исследований, вы, наверное, не скажете?» — спросил Трофим у бойцов. Те молчали, глядя перед собой. «А, вояки!» — протянул Якорь. «В обертку их!» Два удара по затылку, и обмякшие тела были подхвачены, чтобы не упали в костер. На руки и на ноги тут же одели хомуты, на головы тряпочные мешки. Берег, расширив глаза, переводил взгляд с Трофима на бойцов и обратно. «Быстро соображаешь, док», — оценил Якорь. «Боевой вирус они с зоны вытащить хотели». Он сплюнул в костер. «Мало им дуракам гробов, еще ищут». «А может, это ошибка?» — неуверенно предположил Берег. «Может, не все так серьезно?» «Эх, Берег, Берег, простая твоя душа. Разве ты думаешь, что разработки, в которые вложили столько средств, начатые десятки лет назад для войны, прошедшие испытания, вдруг отдадут простым ученым, как ты да я?» Трофим покачал головой. «А эти ребята, которые вшили мне маячок, просто обеспечивают мою безопасность? Наверняка они поставлены ко мне для того, чтобы своевременно информировать нанимателей о ходе исследований, не дожидаясь отчетов. Возможно, они пристрелили бы нас с тобой, если бы мы нашли то, что им нужно. А мы, видимо, найдем». «Да», — Берег почесал бровь. «Да». Лаборантов, схватив подмышки, утащили, сразу же вытащив и выключив их ПДА. Дальнейшие сборы прошли почти в полном молчании. Моль в точности повторял места расположения кристаллов на своем комбинезоне, стараясь повторять даже размеры осколков. Рюкзаки наполнили провиантом и водой, вынув оттуда лишнее, то, что не понадобится в помещении. Наконец Трофим и сталкер Моль были готовы, попрыгали и похлопали себя по утяжкам. Помахав руками, они в окружении бойцов уже собрались было идти, как вдруг якорь остановил их. «Постой, постой, док, что это у тебя?» — спросил он, указывая на огромный дезерт-игл, кое-как прилепленный к поясу сталкера. «Это твое оружие?» «Это? Нет, это мне лаборант подсказал». «Нет, док, с таким в зоне ходить только для чистюль или для вида. Запомни. Вот пистолет сталкера». С этими словами он протянул ему австрийский ГЛОК-17. «Полностью пластиковый, предохранителя нет, достал и стреляй. Только чуть сильнее курок придавишь. Пульки вот тебе 4 обоймы. Если не хватит, у братухи возьмешь». «Чему вас на Интаре учат? Даже сахатые почти все с этим стволом бегают». «Эх, наука, наука. Теперь готовы, что ли?» Якорь, поняв, с кем имеет дело, теперь уже сам придирчиво осмотрел некробиолога, потрепал его за рюкзак, на сантиметр утянув ремни. Заставил открыть и закрыть забрало, подергал за пояс, заставил снять один из подсумков и переложить содержимое в рюкзак. Наконец, удовлетворенно кивнул. «Ну, сталкеры, удачи!» В сопровождении двух бойцов Моль и Трофим двинулись в темноту, рассекая ее лучами фонарей. Через 10 минут они оказались на окраине деревеньки. Трофим обернулся. Общего костра уже не было видно, что-то закрывало его. Только едва уловимые отсветы можно было увидеть на стенах одной из сохранившихся исп. Впереди открылся овраг, поросший высокой травой. Огромные грибы-дождевики размером с человеческую голову росли на его дне, сначала даже немного испугав ученого. Несколько небольших трамплинов и сама форма начинающегося оврага сильно напоминали другой овраг, который вел к разлому. «Моль, ты знаешь, точно такой же овраг там за километра полтора, где разлом». «Да, это один из выходов из лаборатории. Запасной, наверное», — ответил сталкер. Еще через несколько минут они пришли. Получилось, что вход в лабораторию проходил под кладбищем. Действительно, кто бы стал делать лабораторию под сельским кладбищем? Определенно, это были захоронения исследовательского материала. Возможно, даже некая консервация по причине недостаточного места в самой лаборатории. Сталкеров встретила приоткрытая стальная дверь, покрашенная в оливковый цвет, до сих пор удерживающаяся на металле, в нескольких метрах от которой стояло два свободовца. «Смена караула», — сказал один из сопровождавших сталкеров. «Давно пора», — зевнул один из стоявших на посту. «Это кто?» — осветил он Трофима. «Это наука с Янтаря, идет своих спасать», — буркнул Моль. «А-а-а», — неопределенно потянул свободовец. «Там растяжка и сигналка, через 3 и 5 метров. Сам найдешь или показать?» — спросил он у Моли. «Сам», — отмахнулся тот. «Тихо все?» «Да, тихо», — дико зевая отвечал постовой. «Вон там в кустах излом стоит. Его поставили подглядывать, а он подслушивает. Нехорошо», — усмехнулся он старой шутке. «Ну-ну», — улыбнулся в ответ Моль и потрогал металлическую дверь. «Смотри-ка, не ржавчинки». «Да ты на следующую посмотри, это так, калитка, а дальше уже ворота», — сказал другой боец, карауливший вход. «Мы к ним на всякий случай не подходим». «Ну что, док?» — обратился Моль к Трофиму. «Пошли?» «Да», — коротко ответил ученый. Сталкеры ступили в мертвую темноту сооружения. Следы ботинок и босых ног четко виднелись в полутораметровом бетонном коридоре, окрашенном в такой же безвкусный оливковый цвет, как и ворота. Коридор высотой за 3 метра без всяких ступенек полого уходил вниз, постепенно сворачивая вправо. Фонарь выхватил ожидаемую черную нить растяжки, а еще через 2 метра нить сигнального устройства. Сталкеры не пытались замаскировать гранаты. Пустота коридора не предусматривала посторонних предметов, поэтому они просто придавили гранаты кирпичами, обозначая всем более или менее вменяемым людям наличие ловушки. Стальная дверь изнутри закрывалась на двойной поворотный затвор, густо смазанный смазкой и нетронутый временем. Сталкер зажег и потушил спичку, освещая дым серы налобным фонарем, который, никуда не двинувшись, постепенно растворился в воздухе. «Вентиляции здесь нет, задраено наглухо», — прокомментировал свое действие Моль. Через 10 метров узкий коридор резко расширился, уткнувшись в большие 2-створчатые ворота, через которые при строительстве завозили оборудование и строительные материалы, а по окончанию в целях маскировки и безопасности сжали выход до 1,5-метрового коридора, оставшегося за спиной. Ворота были выкрашены в черный цвет, скованным и покрашенным в черное гербом Советского Союза, мрачно разделенным на 2 части едва раскрытыми створками ворот. Чиркающие следы мертвецов, ушедших вглубь, красноречиво говорили о том, что в этом подземелье, по крайней мере, эти неуспокоенные объекты нашли свой дом. Сталкер осторожно, стараясь не касаться ворот, заглянул внутрь, не спеша тем временем пройти дальше и рукой придерживая ученого. Его луч скользнул вперед, затем порыскал вдоль дальних углов стен и поднялся на потолок, рассекая больше чем 30-летнюю слепую тьму, царствующую здесь со времен последнего живого человека. «Док, ты знаешь такое слово «Эльдорадо»?» — спросил Моль после почти минутного осмотра пространства за воротами. «Знаю», — ответил Трофим. «Ну вот это примерно оно. Заходим». Первое, что увидел в рассеянном свете фонаря Трофим, это широкое раскрытое пространство, искрящееся и подрагивающее гравитационными преломлениями воздуха, и множество подвижных пятен разного цвета, отблеска и размеров. «Это артефакты?» — недоуменно спросил Трофим. «Да, док, это они самые. За столько лет накопилось. Эх!» — с трудом совладав с эмоциями, заставил замолчать себя сталкер. «Тут все наши ребята в миллионера переквалифицируются на раз-два», — все-таки не сдержался он. Действительно, широкое ангарного типа пространство, предназначенное для приемки техники, сплошь было заполнено аномалиями. Даже для неопытного глаза Трофима он уже насчитал их несколько десятков. А если учесть, что часть артефактов находится только с помощью приборов, то счет их только в этом месте мог подойти к 100. «Густо же здесь зонушка аномалий насыпала», зачарованно освещая фонарем раскинувшееся перед сталкерами пространство, сказал Моль. «Никогда бы не подумал, что тут такое может быть. Мне кажется, что это не Эльдорадо, а пещера Али-Бабы и 40 разбойников», поежился Трофим, глядя на разорванные аномалией останки одного из мертвецов. Сталкер бы и не догадался, что это остатки человека, но взгляд ученого без сомнений определил принадлежность мельчайших кусочков вещества, тонким слоем рассыпанного по полу недалеко от них. «Разбойников я возьму на себя, док. С тебя, Али-Баба, я так понимаю, четвертой категории». Сталкер вздохнул. «Жаль, ребятам нельзя ничего сказать. Сейчас вдвоем полезут без якоря, еще передерутся, а утром, если мы не выйдем, то всем табором сюда нагрянут. Так понадежнее будет». «Да и насчет Али-Бабы, может, он уже вышел на свободу? Ну-ка, ну-ка, подвинься, наука». Сталкер подвинул Трофима и посветил на ворота изнутри. Ворота запирались на массивные засовы с рулевым механизмом. На колонке запорного колеса отчетливо виднелись колесики механического кодового замка, сбитая пыль на которых говорила о недавнем использовании. «Что думаешь, док? Замочек покрутить может твой объект?» «Да, получается, что может», — растерялся Трофим. «Я в целом и предполагал, что переход объекта на новую категорию влечет за собой возврат функций клеток его головного мозга, как следствие возвращения памяти, моторики, мыслительных способностей». «Понял я, понял, док», — прервал его сталкер. «Я так понимаю, что Али-Баба вышел. Что ему тут сидеть? Небось, насиделся уже. Вон 30 лет с лишним прошло с той аварии. Пошел на поверхность подышать. Они ведь дышат?» «Физиологически в этом мало необходимости, но если его энергопотребление на уровне бизона, то...» «На уровне кого?» — перебил Моль, отвернувшись от ворот и освещая аномалии и артефакты. «А, того бизона, который из квада прораба?» «Да». «Так он что, заходил?» «Куда?» — не понял Трофим. «А, в смысле...» «Да, стал ходячим, объектом четвертой категории». «Ладно, док, ты потихоньку мне бухти про бизона, раз Али-Бабы нет. Просвещай меня, просвещение ведь свет, а тут темно, сам видишь. И пойдем не спеша по следам наших отмычек. Время дорого. Я так понимаю, нам надо догонять группу туристов, возможно, идущих на янтарь». «Желательно догнать», — согласился Трофим. «Кстати, а если твой объект и вышел, то вышел совсем недавно. Иначе кто бы тебя за ноги подмораживал у разлома?» «Я не знаю. Наверное, так». Сталкер и ученый, негромко переговариваясь, шли в темноте коридоров. Лабораторный комплекс был огромен и непредсказуем, сплошь поросший аномалиями, местами практически непроходимый, если бы не натоптанные тропы мертвецов на пыльном полу. Артефакты уже перестали радовать глаз. Поначалу сталкер поднял 5 штук, но после забрал всего один, оставив остальные кучкой на полу. Единственный оставленный им артефакт был темно-синим, со сложным неглубоким рисунком, словно моток толстых синих нитей, мерцающих синевой зимнего неба. Трофим закончил рассказ про бизона, его понимание развития вируса до четвертой категории. И вот уже продолжительное время они шли молча. Между тем Моль все чаще останавливался и прислушивался, иногда присаживался на корточки и присматривался к следам. Помещения бурлили жизнью. Но жизнью аномалий, шипели, постановали, гудели силой, люминесцентно светились кислотами, но нигде не было ни паутины, ни плесени, ни грибка. Идя по следам, сталкер неоднократно спускался на нижние этажи, затем поднимался, затем снова спускался, менял направление, натыкался на тупики, кружил вокруг древних, неясного назначения аппаратов. Трофим неотступно шел за ним. Он понимал, что объекты ходят так, как им вздумается, и особой логики в их движении можно не искать. Кроме того, он сам видел натоптанный след босых ног, который даже немного отличался отсветом на общем фоне в свете фонарей. Наконец, через 1,5 часа таких блужданий Моль остановился. «Док», — странно и глухо сказал сталкер, не оборачиваясь. «Что?» «У нас проблема. Мы идем не туда». Трофим молчал. Они находились в нескончаемом коридоре шириной 3 метра со стандартным высоким потолком. Справа и слева начинались комнаты лабораторий со стеклянной средней частью, либо двухстворчатые остекленные двери и пересечение других коридоров. Часть комнат была открыта, часть закрыта, но выбитые внутрь стекла говорили о том, что и туда был открыт доступ. Натоптанные мертвецами тропинки вели в каждую из дверей. Было удивительно, как за такое небольшое время они смогли, пусть даже и в большом количестве, проделать этот путь за сутки, или пусть даже трое. «Мы можем повернуть назад по своим следам?» — спросил Трофим и обернулся. Их следов не было видно вообще. Грязь с подошвы комбинезона давно отлетела, а в свете фонаря тропинка и спереди, и сзади выглядела одинаково. Совершенно одинаково. Если сейчас бы кто-нибудь крутанул Трофима вокруг оси несколько раз, он бы уже и не понял, с какой стороны в действительности они пришли. «Я тут понял кое-что, полчаса назад», — негромко сказал сталкер. «Это все следы одного человека или существа, называй как хочешь». У Трофима по спине пробежал холодок от голоса сталкера и вдруг возникшего скрежета в правом кабинете напротив них. Сталкер моментально перевел автомат на дверь. Трофим дрожащей рукой выхватил глок. Ожидание. Минута. Две. Скрежет повторился. Точно кто-то тащил железку или консервную банку по бетонному полу, плотно прижимая ее сверху. Одновременно это напоминало хрип. «Прикрой!» — скомандовал Моль не своим голосом. Ученый понятия не имел, что значит «прикрой». Одно он понимал точно. Сейчас сталкер будет что-то делать, а он должен стрелять точно и быстро и перезарядиться сразу же, как будет возможность. Трофим в этот момент с трудом представлял, где у него находится запасная обойма и как вытащить пустую, что совершенно не придавало ему храбрости. Сердце билось мелкой дробью, липкая испарина выступила на спине, предательски показывая страх. Моль шагнул к приоткрытой на 10 сантиметров застекленной двухстворчатой двери лаборатории, держа автомат наготове. Выдохнув, он ногой распахнул дверь, тут же отступив от нее. Неимоверный скрежет резанул по ушам. Что-то тяжелое и железное тащилось по бетону. Сталкер отступил еще. Вторая половина двери распахнулась, и в ней показался мертвец. Истощенный, изможденный и подсохший. На нем светоотражающими квадратами отбрасывался свет фонарей. «Стой!» — подняв руку, вскрикнул Трофим. «Это наш! С поверхности! 12-й!» «Вижу, не слепой!» — буркнул сталкер. Мертвец застыл и жутко таращился на них черными, скорее всего, зрячими глазами. Куском одежды он зацепился за непонятную железную конструкцию, напоминающую стол, и теперь тащил ее за собой. Только голос сталкеров и свет фонарей пробудил его к активности. «Вот мерзость!» — не сдержался Моль. «Самое место для таких вот. Что будем делать, док?» «Ничего, надо покормить его и уйти. У них коллективный разум. Если начнем воевать...» то каждый станет воевать с нами, если он тут не один. Я сейчас». Трофим скинул рюкзак и достал несколько кусков хлеба. Чуть приговаривая, он положил хлеб на пол. Мертвец подломился и, чуть ли не упав лицом в пол, начал есть его, не помогая себе руками. Пола просторной рубашки, в которую он был одет, надорвалась еще больше. Подумав, Трофим решил не освобождать его, поскольку приближаться к кормящемуся объекту сейчас не казалось ему безопасным. «Пойдем назад, док», — скомандовал сталкер. «Надо найти то место, откуда мы начали». Сталкеры развернулись, стараясь скорее уйти с этого этажа. Теперь Трофим видел, что все коридоры, освещаемые его налобным фонарем, каждая комната, несмотря на то, что охранялась изнутри или снаружи аномалией, была неоднократно хожена. Это было невозможно сделать за несколько суток даже большой толпой мертвецов. «Здесь постоянно кто-то был», — сказал Трофим. «Неужели персонал работал или еще работает?» — поежился он, с трудом веря в то, что говорит. «Нет, док, персонала тут нет». Моль поменял маршрут и теперь шел к слепому концу коридора, практически перекрытому аномалиями. Но даже тут были видны следы явного хождения человека, узкой цепью шагов, проходящие вдоль стены, затем обрывающиеся и возникающие дальше через 1.5 метра. Очевидно, здесь обитатель перепрыгивал и проходил дальше. Сталкер сел на пол, устало расстегнул комбинезон до пояса, снял шлем и высунул наружу руки. «Видишь, тут следы четко просматриваются, след в след. Так ходят только волки и псевдособаки. След в след люди не ходят, но один и тот же человек вполне. Другой человек всегда будет чуть-чуть отличаться, или сантиметр вправо или влево, или стопа уже или шире, а тут только один. Постоянно, годами, десятками». Точно повторяя одно и то же движение, сталкер достал сигарету, посмотрел на нее, сомневаясь, курить или нет. «А знаешь, почему здесь аномалий больше всего?» Сталкер зажег спичку, но не стал прикуривать, сразу погасив ее, разглядывая облачко дыма, которое зависло синим привидением, не двигаясь с места. «В этом тупике туалет, то есть вода, сырость». Возможно, остаточная вентиляция. Наш Али-Баба должен был что-то есть или как? Разумеется, согласился Трофим, не понимая, к чему ведет сталкер. Ты посмотри, док. Луч его фонаря скользнул по стенам, по углам, по аномалиям. Здесь же нет ничего, ни грибка, ни плесени. Он глубоко вдохнул. И воздух здесь мертвый, ни запахов, ни движения. Попробуй подыши без фильтра. «Ты говорил, что четвертая категория может питаться всем, любой жизнью. Ты понимаешь, то, что здесь жило, это и делало. В полной темноте оно просто уничтожало здесь все, даже микроорганизмы. Оно годами топтало тропинки вот здесь, ходило из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет, шарило по углам, сканировало». Выскабливала и высасывала жизнь из всего, до чего могло дотянуться. Голос сталкера выдавал напряжение. «Исследования были на финальной стадии, возможно, даже закончены. Мы же не знаем, что вывели твои коллеги. Может, оно и убило их всех». Трофим вдруг представил высокого, изможденного голого человека, блуждающего во тьме на ощупь, возможно, ослепшего, развившего в себе совершенно другой способ ориентации в пространстве, видящего и чувствующего невидимое, непрестанно изо дня в день, из года в год, обходящего свои мрачные владения, для того, чтобы выскрести крохи жизни в тех местах, где она могла появиться, невероятно ловкого, бесшумно истощающего в полной темноте на расстоянии. Что, если такое существо вырвалось на свободу? «Надо найти тела», — сказал Трофим. «Тела сотрудников. Я их осмотрю, и мы сможем сделать вывод. Нам надо в медицинский отсек или в столовую. Там должны быть запасы еды. Хотя бы по ним я что-то соображу». «Так что, поиск прохода до янтаря откладываем?» «Нет, но если по пути будет что-то подобное, нужно будет обязательно зайти». Сталкер, наконец, прикурил. Спичка тускло светилась на фоне мощных налобных фонарей. Спустя долгих 2 часа блужданий по только сталкеру понятным поворотам, они, наконец, вернулись к тому месту, откуда начали свой поход, большому ангару, дальний конец которого заканчивался приоткрытыми воротами, открывающими тоннель на пепелище. Время было 4 утра. Подземное строение было действительно, если и не грандиозным, то очень большим. Кроме того, дважды они находили останки зомбированных, попавших в аномалии. Судя по всему, объекты потеряли общее направление и разошлись по этажам и кабинетам. Аккуратное прохождение мимо скопления ловушек также занимало некоторое время. На этот раз сталкер выбрал другой, менее натоптанный путь. Судя по ширине, предназначенный больше для транспорта, чем для перемещения персонала, шириной около 3 метров, с высоким арочным потолком и установленными на большом расстоянии друг от друга осветительными фонарями. Стоит ли говорить, что транспорта за все время блужданий найдено не было? Где-то вдалеке этого прохода треснул выстрел пистолета, эхом перекатываясь под темным сводом тоннеля. Моль и Трофим переглянулись. «Нам туда, док», — сказал Моль, и несколько раз щелкнул длинными устаревшими рычагами на электрической коробке подачи питания. Ничего не произошло. На практике, насколько знал Трофим, многие заброшенные сооружения, вопреки логике, могли похвастать рабочими электрическими приборами. Но, видимо, не в этом бункере. Здесь все было заглушено намертво. «Интересно, зачем объектам стрелять?» — вслух спросил сам себя Трофим. Транспортный тоннель шел горизонтально, не углубляясь, не поднимаясь. Моль несколько раз сверялся по компасу. Компас показывал направление на юго-восток, что, по прикидкам сталкера, вело прямо на янтарь. Через каждые долгие 500 метров они встречали двери грузового лифта строго справа по ходу, с последовательно увеличивающимися номерными обозначениями. Двери лифтов были закрыты, на некоторых определенно были видны попытки их открыть монтировкой или еще чем-то подобным. Царапины были неглубокие, на уровне человеческой груди. Очевидно, что вскрывающий их не имел достаточно сил на это. Аномалии, усеивающие коридор, здесь были скупы на артефакты. За все время Трофим увидел всего 2. Сталкер остановился. «Давай по баночке, уже 5 утра, надо взбодриться», — сказал он, протягивая энергетик. «Спасибо, Моль. «А то уже хоть спички вставляй», — поблагодарил Трофим. Впереди, в душной темноте тоннеля, вырисовывались еще одни широкие ворота, похожие на те ворота, за которыми должен был быть более узкий тоннель, ведущий на выход. Они не ошиблись. Проход, по которому они шли, выводил на широкий, но низкий ангар, такой же высотой, как и входящий в него транспортный тоннель. Очевидно, он предназначался для хранения техники, которой действительно здесь было предостаточно. Старые грузовики, компактные бульдозеры, шарнирно-сочлененные шахтные самосвалы, буровые установки – все это было покрыто слоем пыли. Кое-что сгорело и покорежилось от потребовавших себе места аномалий. Да и аномалий, надо сказать, здесь было больше. А вот следов хождения кого-либо как раз не было. Моль остановился на входе, осматривая плотно забитое аномалиями пространство, которых было больше, чем в первом ангаре. Наверняка они бы свернули назад, но ведь они оба слышали выстрел. Пусть и одиночный, но явный. Лучи фонарей скользили по полу, по заброшенной технике, по переваливающимся в силовых полях или застывших светящимся и манящим артефактам. Густо посаженные аномалии, несмотря на прозрачность, сильно поглощали и рассеивали свет фонарей, не давая людям четко рассмотреть более десятков метров. Наконец Трофим заметил кое-что. Недалеко от низкого уродливого самосвала виднелись ноги лежащего человека. Ноги были в солдатской обуви, поэтому точно сказать, принадлежали они мертвецу или нет, было невозможно. Но кроме объектов и них здесь никого не должно быть. С другой стороны, объекты не ложатся горизонтально. Даже если ушли в фазу нулевой деятельности, они продолжали стоять, под дождем, ветром, выбросом, неважно. Но здесь картина была странная. Особенно если учесть единственный выстрел. Ученый жестом указал сталкеру на ноги. Тот, переведя фонарь в узкий сконцентрированный луч, внимательно рассмотрел доступный участок, затем нашел длинные шоркающие отпечатки подволакивающих ног на слое пыли. Дав понять спутнику сохранять дистанцию, он с автоматом наготове бесшумно двинулся вперед, прислушиваясь к равномерному шелесту и гулу аномалий. Трофим в 3 метрах сзади следовал за ним, держа пистолет. На этот раз он был хладнокровен, глаз и скалы отмечал любое движение. Голова была ясная, а разум спокоен. Через несколько минут они, крадучись, дошли до тела. Это оказался один из зомбированных с поверхности. В его руке был зажат пистолет. Не сильно ржавый, но, очевидно, давший осечку. Труп выглядел ужасно, даже по меркам ходячих. Обезвожен, словно выжат и мумифицирован. Секундная пауза, и Трофим постучал сталкера по плечу. «Это наш объект, который обработал Бизона, та же категория. Мы, должно быть, под разломом», — тихо, почти одними губами сказал он. Моль кивнул, сжав губы и крепче сжав автомат. Осталось выяснить, где этот самый объект 4-й категории и как он выглядит. Кто знает, может, это полупрозрачный дух, сидящий в кабине этого самосвала, а может, это вон та тень, стоящая возле химической люминесцентной, отсвечивающей зеленым аномалией. Сталкер, очевидно, думал так же, поскольку превратился в крадущееся нечто, поворачивающееся вместе с автоматом, плотно прижатым к плечу комбинезона. Вдруг за полем обманчивой пустоты и темноты возле зеленых, слабо светящихся луж киселя они увидели неподвижную фигуру. Фигуру человека в некогда белом халате, очках, странно неподвижно уставившегося на них. Эта неподвижность и отчетливое понятие, что он, оно или это их видит и наблюдает за ними уже некоторое время, не издавая звука, пугало. Оно выглядело человеком из плоти и крови, пусть не молодым, но без признаков разложения, ран или дефектов. Медленно, словно боясь спугнуть, спутники подошли ближе, держа его в прицеле. «Товарищи!» — негромко сказала оно. «Люди! Товарищи вы! Живые люди! Это не сон? Это вправду вы?» Трофим и Моль уронили челюсть. «Все, что угодно, только не это. Все, что угодно в этой тьме кружащихся аномалий и протоптанных неизвестно кем тропинок. Все, что угодно, безобразный мутант, химера, слизень, полтергейст, хоть сама многорукая Шива с 1000 клинков в каждой руке, но не это». «Ты кто?» — просипел Трофим, потеряв от шока дар речи. «Товарищи! Товарищи! Товарищи!» Фигура в некогда белом халате заплакала. «Я дождался! Я дождался! Я знал, что меня найдут! Который? Который сейчас год?» 2017-й, — ответил Трофим, у которого от понимания разрыва во времени закружилась голова. 2000! Невероятно! Я так долго вас ждал!» Фигура вытирала непритворные скупые слезы, сняв очки и тыльной стороной ладони пытаясь закрыть мимику лица. «Товарищи! Я думал, все погибло!» Сталкеры подошли ближе. Было видно, что оно огорожено воронками, трамплинами, каруселями, другими аномалиями в несколько рядов. Кроме того, на оставшемся для существа месте размером с несколько больших комнат, то тут, то там поселились небольшие химические аномалии, сокращающие полезную площадь для пленника. «Ты кто?» — уже четко спросил Трофим. «Я?» — существо выпрямилось, поправило несуществующий галстук. «Я Одинцов Григорий Николаевич. Я микробиолог. Действительный член Академии наук СССР, доктор биологических наук, профессор при институте ЧАН, партийный, но документов у меня с собой нет. Они все внизу, в архиве службы внутренней безопасности. «Твой коллега, док». Сталкер значительно посмотрел на Трофима. «Товарищи, я так рад вас видеть. Вы спасательная экспедиция? Я так ждал. Здесь темно, повсюду эти ловушки, а главное, одиноко». Трофим во все глаза глядел на существо. Это было невероятно. Понимает ли товарищ Одинцов, кто и что оно? Наверняка должен иметь понимание. В конце концов, он не простой лаборант, а доктор, академик, ученый-микробиолог. Трофим вздохнул. «Почему вы все еще живы?» — холодно спросил Трофим. «Я?» — растерялся профессор. «Я... Это долго объяснять. Вы сможете мне помочь? Вытащить меня отсюда?» «Мы подождем, профессор». Трофим оглянулся на оставшийся позади труп. «Скажите, вы заражены вирусом?» Профессор вдруг потерял всякий интерес к спасению. Расслабился, даже стал немного выше. «Вы знаете про вирус?» Неожиданно холодным и спокойным голосом спросил он. «Да, мы исследуем его», — ответил Трофим. «Скажите, пожалуйста, товарищ, а как вас зовут? Какой у вас уровень допуска?» Засовывая руки в карманы, спросил Одинцов. «Я Гудин Трофим Аристархович, некробиолог, исследовательский комплекс «Янтарь», лаборатория номер 6. Уровень допуска абсолютный. Мне разрешено брать любые пробы и анализы, любые материалы, все, что я посчитаю необходимым». «И кто же вам дал такой уровень допуска? Верховная ставка СВГК СССР?» С некоторой долей ехидства спросил Одинцов. «СССР не существует с 91-го года, 1991-го года». «Как?» — не поверил услышанному профессор. «Как не существует? Почему?» «Неважно. Теперь здесь никого нет, даже военных. Это закрытая территория на десятки километров вокруг. Ее называют «зона». Единственные представители с большой земли — это ученые. То есть я и...» — Трофим помедлил. «И сталкер Моль. Никто не придет за вами. Здесь все давно погибло, профессор. Скажите, почему вы все еще живы? Почему вы не умерли от голода? Есть ли здесь еще выжившие?» Профессор немного сник, но как бы то ни было, сейчас он не выглядел жертвой. Почему-то он казался большим и надменным. Хотя Трофим отчетливо понимал, что он ничуть не выше него. «Выживших, наверное, больше нет». «Да, я, как вы изволили выразиться, заражен вирусом, и теперь нахожусь в стадии гамма». «Вы знаете, что это такое стадия гамма?» «Нет, профессор». «Давайте все по порядку, и от того, как и в какой мере вы все расскажете, будет зависеть, выйдете вы отсюда или нет». «Что ж, справедливо, коллега. Мне многое надо прояснить. А после, я надеюсь, вы примете верное решение. В конце концов, я уже достаточно долго хранил государственную тайну. Документы с таким сроком уже подлежат переподписанию, а не раскрытии. Либо они теряют гриф секретности. Я не могу предложить вам чая или стула, но давайте хотя бы присядем», — предложил Одинцов, усаживаясь на пол. Его примеру последовали сталкеры, присев в нескольких метрах от него, разделяемые рядами аномалий. «Как видите, я нахожусь тут в плену, жив и здоров, несмотря на то, что это невозможно. Мы разрабатывали специальную вакцину. Вакцину, которая бы позволяла сохранять здоровье и жизнь носителю. Конечно, она предназначалась для высшего руководства, чье здоровье всегда нуждалось в корректировке. Мы перепробовали множество вариантов, но самым сильным оказались вирусы с высоким онкопотенциалом». «Папиллома?» – спросил Трофим. «Да, коллега. Этот вирус был одним из самых обнадеживающих. Мы провели огромную работу, развернули генетическую структуру вирусов и переориентировали его не на разрушение теломер ДНК, а на защиту и восстановление. В результате процесс старения прекращался, и испытуемый восстанавливал все утраченные природные функции, данные о которых не были повреждены в его геноме. «Но у вас очки, профессор», — заметил Трофим. «Это? Да. Но они мне не нужны. Зрение восстановлено полностью». Одинцов снял очки и убрал их в карман. «Вы знаете, чтобы не сойти с ума, что уже на моей стадии невозможно, я одеваю их, чтобы почувствовать себя частью цивилизации, что ли. Вы не забывайте, мне, оказывается, уже 117 лет», — он усмехнулся. «Я не знал, что я заражен или вакцинирован, называйте как хотите. Способы определения в наше время были несовершенны, как и, наверное, ваши». Он усмехнулся, глядя в пол. «У нас случилась авария. Я не знаю, что именно. Но нам всем приказали срочно покинуть помещение. Здесь...» Он указал себе за спину. «Находился один из выходов. Часть наших сотрудников успела покинуть помещение до закрытия шлюзов. Другая часть нет». 86-й? Спросил Трофим. «Да, коллега, 86-й. А что именно произошло, вы в курсе?» «Неважно», — отмахнулся Трофим. «Рассказывайте». «Мы поднялись на этот этаж, а потом ворота закрылись, и нас обесточило. Ни резервные генераторы, ни аккумуляторы не работали. Мы находились в полной темноте. В комплексе осталось, наверное, сотню людей. Многие спустились вниз за едой и водой, но я никуда не уходил. Я верил, что ворота откроют рано или поздно. А будут ли силы у меня подняться к ним с нижних жилых этажей, я не знал. Потом я, конечно, пытался спуститься, когда уже начал умирать от жажды, но в темноте не нашел дороги. Может, оно и к лучшему». Одинцов задумался, вспоминая прошедшее. «Там внизу страшно кричали люди. Мне казалось, что они убивают друг друга. Наверное, так оно и было. В любом случае, я остался здесь, а когда очнулся, увидел, что темнота стала неполной. Но тут появились эти физические ловушки». Он указал на стену аномалий перед собой. «Аномалии», — сказал Трофим. «Мы называем их аномалии». «Аномалии», — повторил профессор, смакуя каждый звук. «Какое верное и точное название, коллега. Этих аномалий вначале было не так уж и много. Я плохо помню, что было со мной в тот момент. Я находился в стадии альфа. Это означает бессознательное состояние. Наша вакцина, которая передалась мне каким-то образом, действует медленно, но неотвратимо. Не забывайте, что ее механизм такой же, как у онкологического процесса. Вначале локально, затем метастазирование, а потом весь организм и дальнейшее его восстановление. Помню очень смутно, что я бродил тут в замкнутом пространстве. Ворота были закрыты. Я что-то ел почти в полной темноте. Это было как само собой разумеющееся. Только потом, когда я перешел на стадию бета, я понял, что это были мои коллеги. Это было ужасным осознанием». Одинцов вздрогнул, вспоминая. «Я, конечно же, избавился от останков, утилизировав их в аномалиях, но голод был нестерпим. Растущая во мне новая жизнь требовала большого количества энергии. Я начал есть даже то, что, казалось бы, было невозможно. Плесень, мох. Если получалось найти муху, жука или паука, это было настоящим пиршеством. Это продолжалось долго. Не знаю сколько, но я мог долго, очень долго сидеть неподвижно и слушать, где тренькнет паутина под лапами паука, или в какую сторону полетит муха, выше или ниже. И когда она садилась в пределах досягаемости, я в темноте охотился за ней, прыгая как безумец. Это было мучительно. Я переловил их всех, всех двуххвосток, мокриц, личинок». Профессор вытер выступившую слезу. «Но я ослаб. Двигаться становилось все труднее. И как-то сам того не замечая, я смог питаться на расстоянии. Произошло осознанное слияние восстановившихся клеток с нервной системой и мозговой структурой, отвечающей за управление ими. Я получил способность управлять вирусной колонией, захватившей мой организм. Теперь я мог чувствовать наполняющее тело жизнь, разбалансировать ее и перетягивать к себе. Я понял, что это была следующая стадия, стадия гамма. Постепенно я вынужден был уничтожить практически все живое здесь. Я пробовал почувствовать жизнь за стенами. Иногда мне это удавалось. Мой голод был так нестерпим, что я высасывал эту жизнь, не давая ей возможности сбежать от меня. Но самое странное было то, что после того, как я зачищал какой-то пятачок этого ангара, на этом же самом месте вскоре появлялась аномалия. В конце концов, я зачистил все даже сверху. Теперь там крайне редко я могу хоть что-то почувствовать. Профессор посмотрел вверх. «Там сверху большая термическая аномалия, разлом», — сказал Трофим. «И вы совсем недавно чуть не убили меня в ней». «Правда?» — удивился профессор. «О, простите, пожалуйста, Трофим Аристархович, я ведь не мог знать, что это вы. В моем положении такой редкий случай поправить свой...» Он не нашелся, что сказать. «Ладно, профессор, прощаю. Дальше». «Так вот, вы не подумайте, коллега, что я только и делаю, что пытаюсь кого-либо съесть. Я ведь в первую очередь ученый и человек. Я принял решение разводить плантации плесени, потому что это будет защищать меня. Аномалии не растут в тех местах, где остается хоть что-то живое. И в то же время эта плесень в крайних, так сказать, случаях может быть кормовой базой. Вот, посмотрите». Одинцов встал и показал несколько зеленых пятен рядом с химическими аномалиями. «Это аспергил, высший плесневый гриб, вы, наверное, знаете. Я нашел его под колесом одной из машин, когда у меня еще был выход. Мне пришлось немного поколдовать над ним, чтобы он стал зеленым. Вы ведь понимаете, коллега, что кроме того, что забирать жизнь, я могу и давать ее». «Могу влиять на геном дистанционно. Могу лечить людей. Мы можем. Вы понимаете, коллега?» «Понимаю. Но у вас что, есть кто-то еще? Почему вы говорите «мы»?» «Кто-то еще?» — переспросил Одинцов и задумался, странно глядя на Трофима. «Да, тут был кто-то еще. Я так понимаю, один из выживших. Тот, кто остался последним». «Не знаю, как его зовут, но именно он открыл эту дверь». Профессор указал на дверь, через которую вошли Трофим и Моль. «Он покушался на меня. Думаю, что он хотел меня съесть, но поскольку он находился еще в стадии бета, то я дистанционно ослабил его, и он сбежал. Больше я его не видел, хотя регулярно чувствовал, он подглядывал за мной и подслушивал». Я пытался с ним поговорить, привести в чувство, но мне кажется, что либо он получил черепно-мозговую травму, либо настолько долго был в состоянии невменяемости, что вакцина, которая без сомнения не дала ему умереть, восстановила только часть его умственных способностей. Конечно, в его случае это прискорбно. «А что вот с этим объектом?» Трофим указал на труп. «Это...» «Этот, как вы сказали, объект имеет слишком сильные повреждения нервной системы, и ему не светит полноценное осмысленное существование. Мне пришлось... использовать его как...» «Еду», — закончил Трофим. «Да, коллега, вы меня прекрасно понимаете», — согласился Одинцов. «Так что, вы вытащите меня отсюда? Вы можете разомкнуть этот круг аномалий?» Я, признаться, уже очень устал находиться в их плену. Трофим осмотрел несколько рядов аномалий, потолок, пол с пятнами химических луж. «Вы знаете, профессор, это невозможно. Я понял, что вы из себя представляете, и надеюсь, что смогу привести помощь, и мы что-нибудь придумаем. Но сейчас нам надо идти». «Вы что, не можете управлять этим?» Он указал на аномалии перед ним. «Ведь сейчас 2017 год. Технологии совсем на другом уровне. Мы, наверное, колонизировали Луну, Марс, а вы не можете справиться с этими недоразумениями?» Возмутился и перешел на крик Одинцов. «Потише, профессор. Никто не колонизировал Луну. До Марса вообще еще очень далеко. И снаружи, там, за пределами зоны, тоже не все так хорошо, как вы, наверное, думаете». «Да-да, коллега, простите». Одинцов взял себя в руки. «Вы же понимаете, за столько лет первая надежда на спасение, а тут такое фиаско. Я просто не сдержался. Вы простите мне эту ноту?» – жалобно попросил он. «О чем вы, профессор? Разумеется, я понимаю вас», – успокоил его Трофим, испытывая жалость к этому пожилому человеку, оказавшемуся в таких тяжелых обстоятельствах и сохранившему человеческую натуру и обличие. «Трофим Аристархович, если вы вытащите меня отсюда, я обещаю, я буду помогать вам всем своим опытом, всеми своими возможностями. Мы с вами, если захотите, восстановим этот комплекс. Это огромная лаборатория, передовая в своем времени. И сейчас, я уверен, она далеко не из последних. Там, на нижних этажах, есть готовые вакцины. Я покажу вам. Вы сможете предложить их значимым людям. Я буду наглядным примером». Профессор говорил жарко и пылко, охваченный фанатичным безумием. «Мы разработали много вариантов. Есть вакцины для солдат, есть для руководителей, а есть и...» Тут по его лицу пробежало холодное, пренебрежительное выражение. «Для простого народа, который станет сильным, верным и бесконечно преданным. Это очень хорошее средство. Мы найдем помощников. Мы...» «Трофим Аристархович», — встревожился он, глядя на изменившееся лицо некробиолога. «Бесконечно преданным?» — с сомнением переспросил Трофим. «Нет-нет, если вы не хотите, то мы уничтожим этот штамм. Действительно, зачем таким, как мы, вакцинировать кого попало?» Профессор мелко засмеялся. «Трофим Аристархович, я предлагаю вам сотрудничество, но вы должны вытащить меня отсюда». «Я постараюсь, но как скоро это произойдет, обещать сейчас не могу». «Тогда, может, вы оставите мне своего сталкера?» — попросил Одинцов. «О чем вы?» — не понял Трофим. «Как я могу оставить вам человека?» «Моль, пойдем, нам пора», — позвал он свободовца. Тот странно и неподвижно продолжал сидеть на земле. Трофиму показалось, что он курит. Некая сизоватая дымка тянулась от него через аномалии к Одинцову. Трофим кинулся к сталкеру. Посеревшее, похудевшее лицо, потерянный взгляд, неестественная неподвижность в течение всего разговора. «Коллега, я немного позволил себе запитаться от вашего проводника. Вы же не в обиде? Можете оставить его мне? Мне его хватит надолго. Вы к тому времени успеете вернуться с помощью», — ворковал Одинцов. Трофим с ужасом следил, как нечто, что он видел на камере, снимавшей мертвецов в погребе на пепелище, исходит теперь от сталкера, словно стягиваясь тонкой витой нитью с его тела, проходя через одежду и медленно, но неотвратимо переливаясь в солнечное сплетение Одинцова. «Тварь!» — яростно заорал Трофим. Выхватив пистолет, он, не целясь, нажимал на курок. Выстрел за выстрелом посылал пули в профессора. Тот присел, съежился и закрыл голову руками. Но пули не причиняли ему никакого вреда, не в силах пройти аномалии. Разрядив пистолет, Трофим схватил АК сталкера и длинной очередью разрядил его в контур халата. Ни одна пуля не достигла цели. Профессор поднял голову и захихикал, мерзко и подло. «Трофим Аристархович, зачем вы так реагируете? Это же просто человек, а мы с вами уже совсем другие люди. Вы же тоже на стадии гамма. Неужели вы не понимаете?» Трофим, не слушая его, схватил сталкера за шкирку и потащил прочь. «Скорее, скорее от этого места!» Стараясь не видеть того, что он уже видел. Слабеющее сердце сталкера, замедляющее свой ход от удара к удару. Старые раны в ноге и груди, совсем недавно сросшиеся ребра, синий артефакт в рюкзаке, который тонкими синими нитями окутал красноватые артефакты кристалла. Еще что-то, что просто было невозможно. Этого не должен видеть ни один нормальный человек. «Постойте! Куда вы, коллега?» — кричал ему вслед Одинцов. «Вернитесь! Я вас умоляю! Я все понял! Я клянусь! Я больше никогда...» Его отчаянный крик затихал по мере того, как Трофим удалялся от злосчастного ангара. Через 2 часа он был на поверхности. Вымотанный на нет, с бледным сталкером на руках, жизнь которого теперь была вне опасности, но он все еще был без сознания. Его тут же окружили свободовцы, много, человек 15. Трофим нашел взглядом якоря, хмуро смотрящего на него. «Нашли?» «Нашли», — кивнул Трофим. «Ты разлом, куда я упал, знаешь?» «Да», — ответил якорь. «Возьмите взрывчатку и обрушьте его вниз. Устройте этой твари веселую жизнь». Глаза Трофима сверкнули ненавистью, заразив ею всех окружающих. «Мы сделаем, док, мы все сделаем», — ответил якорь. «Сизый, бура, медведь, по ящику в зубы и на разлом». Тотчас трое огромных свободовцев в светло-зеленых экзоскелетах развернулись на исполнение. Якорь нагнулся к своему другу, который начал приходить в себя. «Держись, моль, не родилось еще то, что так просто покончит с нами». Голос якоря кипел гневом. «Ксенон, толкач, горючую смесь! Бочку до разлома вперед! Я ей покажу, док, я ей устрою!» Серое, затянутое облаками небо роняло мелкие капли дождя на поверхность зоны. Стая слепых псов на границе рыжего леса догнала плоть и теперь наседала на нее, хватая сзади и отскакивая, как только она разворачивала свою тушу на обидчика и поднимала клешню для удара. Пару раз она почти попала по собаке, но шансов у нее не было. Из-за дерева встало с корточек высокое человекообразное существо. Оно было голо и безобразно, цвета проржавевшего металла. Вода, капающая сверху, без задержки стекала на землю, даже не пытаясь схватиться капельками или пленкой на поверхности его тела. Существо подняло руку, и стая собак, вздрогнув, вмиг бросилась в рассыпную от захрипевшей и судорожно забившейся плоти. Оно постояло несколько секунд и медленно подошло к мутанту. Трава, примятая его ногами, на глазах превращалась в черный, обугленный старостью рассыпающийся прах. Ильяс Найманов. Янтарь. Вирус бессмертия. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.